«Какой прогресс! Я бы похлопал в ладоши, если бы мог», — ехидно заметил лжетворец. «Изыди, тварь!» — огрызнулся я вяло. «Похоже, этот гад плотно прописался у меня в голове, я уже даже привыкать к нему начал, но это вовсе не значит, что я не избавлюсь от него при первой же возможности». «Не изыду», — прозвучал несколько обиженный ответ. «Ха, уже прогресс! Этот гад под творца больше не косит. И все же, что он такое? Или кто такой? Моя личная шизофрения или тут опять какая-то потусторонняя хрень замешана? В последнее время сама мысль о магии вызывала у меня острое желание сжечь кого-нибудь на костре. Этот раз не стал исключением. Захлестнувшее меня с головой раздражение удалось погасить с большим трудом. Чудовищный грохот разом поставил точку в явно затянувшемся мыслительном процессе. Повернув голову так, чтобы сквозь постепенно расширяющееся окошко можно было увидеть дверь, я несколько мгновений потратил на, чтобы сфокусировать зрение на появившейся в комнате фигуре. «Что скажешь, сестра?» — поинтересовалась фигура голосом Хильды, а спустя секунду зрение подтвердило, что в комнату вошла охотница, или монашка, или как там таких вот валькирий здесь называют. А, неважно, куда важнее прозвучавший вопрос, даже тот факт, что звуковые галлюцинации меня покинули, отошел на второй план. «Он восстанавливается, и очень быстро», — ответила сидевшая рядом со мной монашка. «Так что вскоре тебе придется принять решение, сестра», — добавила она, и вся нахлынувшая была радость от восстановления слуха разом исчезла. «Что решать?» — воскликнул я, вернее, попытался, поскольку горло по-прежнему отказывалось издавать членораздельную речь. Хотя, что тут спрашивать, на их глазах смертельно раненый человек, да еще и отравленный колдовским ядом, внезапно выздоравливает, да еще и в рекордные сроки. Чего уж там, решать они будут — сжечь меня или все-таки проявить милосердие и сначала сравнительно безболезненно удушить, а уже потом сжечь. И что-то мне оба варианта не нравятся. Может быть, потому, что я хочу жить. «Жить – это хорошо, мой друг», – хихикнул мерзкий голос моей личной шизофрении. «Мы стали свидетелями святого чуда, сестра, так что решать его судьбу не нам», – покачала головой Хильда, породив острый приступ благодарности с моей стороны. «Ха, а я еще в ней сомневался. Все-таки есть хорошие люди и в этом мире. Но», – попыталась было вставить слово моя сиделка, однако Хильда отмахнулась от ее возражений, словно надоедливой мухи. «Я видела это своими глазами. Он поразил колдуна святым светом, а затем сам Всевышний позаботился о его ранах», — произнесла валькирия столь набожным тоном, что даже я едва не поверил, что боженька лично сошел с небес, чтобы не дать мне отойти в мир иной. «А ты не думал, что я просто не хотел видеть тебя в раю? Ты ж мне всех праведников с пути истинного собьешь», — поинтересовался лжетворец. «С чего это ты вдруг на рай-то расщедрился?» — удивился я. «Ты идиот или прикидываешься?» — самодовольно спросил псевдотворец, в очередной раз укрепив мое мнение, что к Всевышнему он отношения не имеет. «Если б ты там концы отдал, то вышло бы, что помер ты, сражаясь за благое дело, а это, сам знаешь, искупает многое», — соизволил пояснить самозванец. «Может, в его словах и есть зерно истины, но последнее, о чем я думал, так это об искуплении грехов, тем более что особо тяжких за мной вроде бы не водится». «Ага, как же», — хмыкнул псевдотворец насмешливо. «Можешь идти, сестра, я присмотрю за ним, твои навыки ему уже не нужны». Слова Хильды вновь привлекли мое внимание к ее разговору с сиделкой. Все это время, пока я припирался с собственной шизофренией, они, оказывается, вели о чем-то беседу, меня это не касалось, так что особого внимания на их разговор я не обращал. «Епископ узнает о твоем решении», — сделав упор на последнем слове, произнесла сиделка, прежде чем выйти из комнаты. «Любопытно, это была угроза, и что это еще за епископ? Мне знаком пока только один, дело Гуя, он же покровитель чистильщиков, ну и, пожалуй, у меня есть счеты к тому хрычу, что приказал схватить меня на площади Алитбурга. Вроде бы командовавшая моим эскортом Фемина упоминала, что действует по приказу какого-то епископа, только вот лично с ним познакомиться мне так и не удалось. С другой стороны, может, это и к лучшему. Кстати, а не из этого ли заведения та девица была? Эх, знать бы еще ее имя, и можно было бы спросить у Хильды». «Ты меня слышишь?» — вопрос валькирии застал меня врасплох, заставив потерять нить рассуждений. «Слышишь?» — удовлетворенно кивнула охотница, не дожидаясь, пока я прохриплю что-либо в ответ. Не говоря больше ни слова, Хильда склонилась надо мной. Свободное одеяние при этом соблазнительно натянулось, обрисовав весьма приветственные формы воительницы. Мысли тотчас свернули на протаренную дорожку, однако разряда не последовало, и я несколько волшебных мгновений просто наслаждался открывшимся видом. Когда путы на руках ослабли, я даже испытал некоторое разочарование. Хильда выпрямилась, и бесформенная ряса вновь скрыла от меня соблазнительные выпуклости. Впрочем, спустя секунду валькирия принялась за оставшиеся ремни, и все повторилось. Только теперь ракурс был несколько иным, удержать свои руки на прежнем месте оказалось не так-то просто. Эк, на меня накатило то, хотя, чему тут удивляться, учитывая срок вынужденного воздержания, удивительно, что я все еще не повалил ее на кровать. Впрочем, не уверен, что состояние здоровья позволит мне такое отчебучить, вернее, не факт, что мне хватит здоровья пережить ее отказ, если она окажется несколько более благочестивой, чем я о ней думаю. Тем временем Хильда освободила, наконец, мои ноги и не спеша выпрямилась, гадкая ряса тотчас скрыла соблазнительные формы. Ну, кто с такой фигурой в монашке идет, ну не дурость ли, хотя модельное агентство появится еще не скоро. «Можешь подняться?» – участливо спросила валькирия, отойдя от кровати на шаг, причем сделала она это так, что я невольно сглотнул вставший в горле ком. «Да она, что специально, что ли?» «Могу», – ответил я. Правда, голосовые связки вновь выдали лишь неразборчивое шипение. «Остановись, идиот!» – придушенно прохрипел в голове псевдотворец. «Она тебя!» – предложил он, но уже совсем тихо, настолько тихо, что конца я не расслышал. Несмотря на то, что ремни охватывали мои конечности довольно-таки свободно, руки и ноги все равно затекли, и все же лучше быть свободным, да и легкое покалывание в кистях и лодыжках, сущий пустяк в сравнении с тем, что мне пришлось пережить внутри гриба переростка. Затекли, участливо поинтересовалась Хильда. Да что это с ней сегодня, с чего это она так заботлива и мила, куда делась суровая валькирия? Впрочем, какая ко всем ангелам разница, нужно ловить момент. Последние слова я, к своему удивлению, выкрикнул вслух. Тут-то мое самообладание и дало трещину пониже ватерлинии. Сгребя Хильду в объятья, я повалил ее на кровать, благо она сопротивляться, похоже, и не думала. «Какая же она мягкая!» — промелькнула в голове удивленная мысль, прежде чем волна желания окончательно погребла под собой все разумное, что во мне еще оставалось. Второе пробуждение за этот день вышло куда более приятным. Нет, Хильды рядом не оказалось, должно быть, она проснулась раньше, но это не важно. Проснуться здоровым и полным сил – это всегда прекрасно, особенно если в памяти еще свежи довольно-таки приятные воспоминания. Правда, какие-то мутные, но учитывая мое состояние, это, наверное, нормально. Потянувшись до хруста, я вскочил с кровати. Чистая и уютная комната, в которой я пришел в себя, отлично согласовалась со столь же радужным настроением. Очищенная от крови и прочих неприятных жидкостей одежда покоилась на стуле рядом с кроватью. Облачившись в ставший уже привычным костюм инквизитора, я посмотрелся в внушительных размеров зеркала. Эх, где моя шляпа, и кираса, и оружие? Огромное зеркало, какая роскошь, это же целое состояние. Мелькнула в голове подозрительная мысль. Хах, я всегда подозревал, что вместе с инквизиторскими шмотками и навыками мне досталась и фирменная инквизиторская паранойя. Обшарив подозрительным взглядом комнату, я убедился в том, что зеркало не единственный предмет роскоши. Отделанные светлым, приятно пахнущим древом стены наводили мысли о патологической роскоши. Может, я ошибся, и Хильда притащила меня в дом какого-то аристократа, а не в монастырь или лечебницу. Мазнув пальцем по гладкой полированной древесине, я принюхался к легкому, приятному аромату. Похоже на сандал, помнится, из подобных вещей обычно безумно дорогие шкатулки делали, обшивать им стены — настоящее извращение. Хотя, может, я ошибаюсь, и здесь подобная прелесть в каждом лесу растет. А, ладно, не стоит забивать себе подобным голову, куда важнее определиться с тем, что делать дальше. Плыть по течению бессмысленно, так я в свой мир не вернусь. На этой позитивной ноте я и вышел из комнаты. Едва резная дверь закрылась за моей спиной, я поднял взгляд и замер, уставившись на открывшуюся мне картину. Глава 18. Освальд де Лагуэ с независимым видом изучал изящно выполненную фреску, занимающую значительную часть стены в приемной зале. Понтифик все еще не появился, хотя времени с момента появления епископа прошло уже изрядно. Это можно было бы счесть оскорблением или пренебрежением, если бы не преклонный возраст и весьма печальное состояние здоровья наместника Бога на земле. Немало показному спокойствию епископа способствовал и тот факт, что на понтифика обижаться столь же бессмысленно, как и на Бога. И даже тот факт, что жить ему осталось всего пару недель или в лучшем случае месяцев, ничего в этой ситуации не меняет. Любой, кто попытался бы ускорить смерть понтифика, поплатился бы за это головой, поскольку, несмотря на болезнь, старик крепко держал бразды правления. К тому же внушительная сеть осведомителей позволяла ему заранее узнать о любом покушении. Но, несмотря на все это, он позволял епископам интриговать за свое место. Причиной подобного послабления был тот факт, что и сам понтифик влез на вершину церковной иерархии в результате подобной грызни. Это было своего рода традицией, так что нельзя сказать, что творящееся сейчас было для него чем-то новым. «Он ждет», — сообщил неслышно возникший за спиной епископа клирик. Освальд отвернулся от фрески и с невозмутимым видом последовал за своим провожатым. Короткая анфилада комнат и залов, украшенных самыми разнообразными реликвиями, привела епископа к покрытым золотом створкам. За ними начинался приемный зал, рассчитанный на то, чтобы впечатлить даже привычных к роскоши правителей. Даже Освальд чувствовал нервную дрожь каждый раз, как оказывался в этом месте. Обилие серебра, золота и льющегося сквозь огромные окна света просто подавляло. Одни только витражи на окнах стоили столько, что, продав их, можно было снарядить весьма внушительных размеров армию или выстроить пару крепостей. Стукнув два раза в закрытые створки, клирик без лишних слов удалился. Но не успел он скрыться, как створки пришли в движение без видимых на то причин. Впрочем, Освальд знал, что они приводятся в движение сложным механизмом, скрытым под полом. Перешагнув порог, епископ очутился в зале еще более роскошной, чем все предыдущие. Только роскошь эта была совсем иного рода. Просторная зала с поразительно высоким потолком куполообразной формы лучилась светом. Многочисленные фрески, барельефы украшали стены, повествуя о жизни Сына Божьего. Уходящие к потолку, колонны покрывали картины из жизни апостолов. На другом конце залы на небольшом возвышении находился искусно сработанный алтарь. Понтифик стоял рядом с ним, опираясь на отделанный серебром посох. Причем выглядел он так, что становилось понятно, в таком положении он долго не продержится. «Подойди», — приказал понтифик брюзгливо. «Надеюсь, у тебя действительно есть дело, ради которого я встал на ноги», — проворчал понтифик, дождавшись, когда епископ подойдет поближе. «Более чем, и мне хотелось бы поговорить о нем наедине», — произнес Освальд осторожно. «Меньше всего ему хотелось, чтобы старик счел эту просьбу угрозой. Поговорить наедине», — повторил понтифик, тяжело дыша. «Ну, пойдем, все равно, если я тут останусь еще немного, то меня отсюда вынесут, вперед ногами», — проговорил понтифик, осторожно спускаясь с возвышения. Дышал он при этом с отчетливым клёкотом. Освальд знал, конечно, что жить понтифику осталось недолго, но одно дело знать это с чужих слов, и совсем другое — наблюдать подступающую смерть воочию. Едва понтифик спустился с возвышения, к нему немедленно подскочило несколько, закутанных в рясы с глубокими капюшонами, фигур. Несколько секунд епископ наблюдал за процессом снятия ритуальных одеяний. Учитывая их весьма почтительный вес, это было не лишним. Наконец, понтифик остался лишь в тонкой белой сорочке, и его болезненное состояние стало еще более очевидным. Сухие тонкие руки пришлись бы в пору мумии, а не живому человеку, и не только руки. Понтифик куда больше напоминал ложившего труп, чем живого человека, и все же он был все еще жив. «Пока жив», — подумал Освальд, и с некоторым удивлением обнаружил, что вовсе не хочет смерти старика. Тем временем понтифик с облегчением вдохнул, избавившись, наконец, от тяжелых ритуальных одежд, и тотчас закашлялся. Откашлившись, наместник Бога на земле двинулся к неприметной двери позади алтаря. Последовав за ним, Освальд очутился в сравнительно небольших покоях, наполненных тяжелым запахом смертельно больного человека и не менее тяжелым запахом лечебных трав. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил понтифик, добравшись до кровати. «О надвигающейся беде», — ответил епископ, терпеливо выждав, пока понтифик устроится поудобней. «Если ты о грядущей грызне за мое место, то лучше уходи», — проворчал понтифик. «Нет, — покачал головой Освальд. «Это сущий пустяк в сравнении с тем, что сейчас происходит в святом городе. Говори», — приказал понтифик, заинтересовавшись. «Две недели назад мои люди захватили зараженного кукловодом клирика», — перешел к делу Освальд. «Боюсь, скверно проникла в наши ряды. Невозможно», — рявкнул понтифик, голос его на мгновение обрел былую властность. «Именно поэтому я не доложил об этом сразу же. Две недели мои люди потратили на то, чтобы убедиться в том, что захваченная тварь — кукловод. И где она сейчас?» — подался вперед понтифик. «Уничтожена в очищающем пламени», — склонил голову епископ. «Хорошо», — откинулся на подушке понтифик. «Но ведь это не все, верно? Говори, зачем ты сюда пришел? Чего хочешь от меня добиться?» «Сан архиепископа и пост первого кардинала, ваше святейшество», — озвучил свои амбиции Освальд, и тут же продолжил: «До того момента, что я не вычищу эту гниль из наших рядов, затем готов вернуться к своему текущему положению». «Неплохо», — усмехнулся понтифик. «Не пытаешься торговаться, не угрожаешь скрыть информацию, не требуешь назначить тебя моим преемником и, как всегда, скромен, все лишь бы и дальше тебе особо не мешали радоваться жизни. Благодарю за щедрость, ваше святейшество», — почтительно поклонился епископ. «Гвардия престола в твоем распоряжении», — продолжил свою речь понтифик. «Рикон, ты все слышал?» — крикнул куда-то в сторону старик. Портьера слева от ложа понтифика отошла в сторону вместе с внушительным куском стены, заставив сердце епископа похолодеть от страха. Освальд замер в нерешительности. С одной стороны, понтифик согласился с его предложением, с другой же, разговор явно подслушивали, и раз уж наблюдатель решил показаться, значит, что-то пошло не так. Однако, несмотря на страх и панические мысли, Освальд не двинулся с места. Впрочем, продиктовано это решение было вовсе не храбростью, а тем фактом, что сбежать все равно не удастся. «Знакомься, это брат-рыцарь Рикон, из ордена Пылающего Креста», — представил вошедшего через тайный лаз мужчину понтифик. Однако едва свет масляной лампы упал на вошедшего, как стало ясно, что понтифик опустил изрядную часть титулов. Пурпурная накидка паладина с вышитым посередине крестом и серебряная фибула в виде геральдического символа ордена Пылающего Креста говорили о том, что простым братом-рыцарем его назвать может разве что понтифик. Но взгляд епископа приковала вовсе не накидка или фибула, куда больше Освальда впечатлила свисающий на простой стальной цепочке символ защитника веры. «Спасибо, его помощь будет неоценима», — поблагодарил Освальд, с трудом разомкнув губы. Защитников веры во все времена было немного, и сейчас их было чуть меньше десятка. Любой из них владел полномочиями, сравнимыми с кардинальскими, но при этом они не подчинялись даже понтифику. В определенных случаях они даже имели право сместить понтифика. Так что неудивительно, что Освальд несколько долгих мгновений не мог собраться с мыслями. «Можешь не благодарить», — махнул сухонькой рукой понтифик, став на миг похожим на доброго дедушку, смущенного горячей благодарностью внука. «Тогда позвольте мне приступить к делу», — еще раз поклонился епископ, только в этот раз поклон вышел чуть резче, чем полагалось. «В помощь, конечно, так я и поверил тебе, старый пень, этот рыцарь будет твоим наблюдателем и моим палачом, если я оступлюсь», — мелькнуло в голове епископа. Спустя полчаса Освальд вышел из подарки, с которой, собственно, и начинался храмовый комплекс, занимающий едва ли не пятую часть города. Вслед за епископом тяжело шагал закованный в доспехи с ног до головы рыцарь. Алая накидка с изображением Пылающего Креста и множество прикрепленных к доспеху реликвий сообщало всем, что рядом с епископом идет паладин. Люди почтительно расступались, женщины и дети тянули руки в надежде на благословение, однако подойти ближе никто не решался. Проигнорировав толпу, Освальд добрался до своей кареты и, подождав, пока паладин влезет в экипаж, махнул кучеру. С оглушительным свистом хлестнув лошадей, кучер заставил толпу расступиться, и спустя пару секунд экипаж скрылся в лабиринте улочек. «Что ты намерен делать?» — поинтересовался Рикон. Из-за наглухо закрытого шлема голос его звучал весьма специфично. «Есть способ вычислить всех зараженных», — нехотя ответил Освальд. Присутствие паладина его вовсе не вдохновляло. Более того, фанатичный защитник веры наверняка не одобрит методы, которыми были получены эти сведения. «Какой же?» — не отступался паладин. «У меня свои источники», — уклончиво ответил епископ, молясь в душе, чтобы рыцарь удовлетворился этим ответом. «Я должен знать все», — прогудел из-под шлема голос Рикона, вдребезги разбив надежды епископа. «Всему свое время, это нужно увидеть, объяснять бесполезно», — ответил Освальд, тщательно подбирая слова. «Рассказать паладину о репозитории ордена чистильщиков было бы безумием, не рассказать — большой глупостью. У паладина достаточно полномочий, чтобы выбить правду из кого угодно. Почти неразрешимая дилемма». Впрочем, определенная надежда на положительный исход дела все же была. Изиждилась она на том, что посланный понтификом паладин вовсе не столь узколоб, как большая часть его собратьев. Ведь любой рыцарь счел бы зазорным подслушивать чужой разговор, а уж быть при этом еще и замеченным так и вовсе бесчестием. Однако Рикон не проявил никаких эмоций, появившись из-за портьеры. «Видеть», — задумчиво повторил паладин. «Хорошо, я подожду, но не стоит испытывать мое терпение. Твое терпение ничто в сравнении с тем, что может случиться, если промедлю с очищением города от заразы», — холодной уверенностью отчеканил епископ, с уверенностью, которой не ощущал. «Это угроза», — спокойно осведомился защитник веры. «Это констатация факта, в городе кукловоды, и я не намерен позволить им размножаться. Похвальное рвение, надеюсь, оно будет проявлено в деле, а не только на словах», — склонил голову набок паладин. Больше вопросов не было. Но Освальд и не думал расслабляться. За оставшиеся несколько минут пути ему следовало придумать, как показать защитнику веры источник своих знаний и при этом не сгореть на костре вместе с ним. Поездка в карете, даже несмотря на эскорт, не была быстрой, святой город будто бы сошел с ума. Слухи о том, что жнец явился и ходит среди людей и уже пожал первый город, разносились словно бы ветром. События в Элитбурге быстро стали достоянием общественности, настолько быстро, что это наводило на мысли о том, что кто-то этим дирижирует. В каждом городе есть участки, в любой ситуации остающиеся подозрительно спокойными. Там нет нищих, всегда чисто и тихо. Скорбные умом не вещают о жатве. Как правило, подобная благодать царит лишь в районах, где селилась торговая элита города и большей части страны. В этих кварталах гарантом безопасности служила нанятая торговцами стража. Дом епископа де Лагуэ, купленный взамен уничтоженного алхимическим зельем, являлся центром одного из таких районов. Хотя вернее будет сказать, что он стал таким после того, как по округе распространился слух о том, кто именно купил этот дом. В немалых размерах особняке ни на секунду не прекращалась кипучая деятельность, к примеру, обширные подвалы, где прежний хозяин хранил вино, на скорую руку переоборудовались в соответствии с требованиями епископа. Бочки с вином покинули особняк в первый же день, а освобожденное место заняли железные клетки с настолько часто посаженными прутьями, что рассмотреть их содержимое было весьма непросто. У подобной расточительности была более чем веская причина. Многие постояльцы этих клетей стремительно теряли человеческий облик, перерождаясь в нечто новое. И в этой новой форме некоторые из них вполне могли протиснуться за пределы клетки, несмотря на крайне низкий зазор между прутьями. На этот случай близ камер всегда находилось несколько воинов из ордена очищающих. Ведущая в подвалы дверь отворилась без скрипа, и сквозь явно узковатый для него дверной проем протиснулся епископ де Лагуэ. Вслед за ним в подвал вошел, громыхая доспехами, защитник веры. «Так что ты мне хочешь показать?» — спросил Рикон у епископа. «Того, кто поможет мне отыскать всех предателей и зараженных», — туманно ответил Освальд. «Говори яснее, епископ», — приказал защитник веры, окинув взглядом длинный ряд клетей с запертыми в них пленниками. «Откройте камеру номер 17», — приказал вместо ответа Освальд. Двое воинов ордена слаженно встали со скамеи, проверив, легко ли выходит оружие из ножен, сняли тяжелый, окованный медью засов со столь же капитально сработанной двери. Один из братьев-воинов ухватился за массивную ручку и изо всех сил дернул ее на себя. Тяжеленная дверь со скрипом отворилась. Из запертой комнаты пахнула потом и болезнью. Скрывавшаяся за дверью комнатушка, освещенная единственным факелом, если и была камерой, то весьма комфортабельной, особенно если учесть условия, в которых содержались остальные. Да и сам обитатель комнаты мало походил на пленника. Сравнительно чистая монашеская роба с глубоким капюшоном скрывала лицо человека так, что не было видно ни клочка его кожи. «Кто он?» — спросил Рикон, положив руку на рукоять клинка. «Тиберий, как ты себя чувствуешь?» Проигнорировав реплику защитника веры, спросил епископ. «У меня мало времени, ваше святейшество, я скоро не смогу себя контролировать», — ответил человек в капюшоне дрожащим безжизненным голосом. «Твоя жертва не будет напрасной, Понтифик признал мои доводы и окажет нам содействие», — сообщил Освальд, бросив быстрый взгляд на защитника веры. «Покажи лицо», — властно приказал Рикон, убрав руку с украшенной рубинами рукояти. Несколько мгновений защитник веры сверлил взглядом человека в рясе, а затем тот медленно откинул капюшон, открывая обезображенное болезнью лицо. Покрытая кровавыми волдырями кожа, налитые багрянцем белки, кровавым пот, все это было прекрасно знакомо большинству служителей церкви. Опознать в этом недуге кровавую лихорадку смог бы даже ребенок, не говоря уж о взрослых, и все они в панике бы бежали подальше от зараженного, однако Рикон знал о кровавой лихорадке куда больше, чем многие могли себе представить. В свое время он потратил не один год на то, чтобы изучить эту странную болезнь. Именно эти изыскания и позволили ему занять место среди защитников веры. Поэтому вместо того, чтобы отшатнуться в страхе перед жуткой болезнью, он, напротив, подался на пару шагов вперед. Повреждение кожи, глаз, все говорило, что жить человеку в капюшоне осталось не больше пары минут. Рикон по опыту знал, что человек на этой стадии с трудом может дышать не то, что ходить или разговаривать. Однако же названный Тиберием человек оставался в сознании и двигался, пусть и с трудом, а значит, это не кровавая лихорадка, а затянувшаяся стадия трансформации. А значит, Тиберий не заразен. Что с ним? Поинтересовался у епископа защитник веры. Полученные им знания оказались опасней, чем мы рассчитывали, пояснил Освальд, едва ли не впервые в своей жизни, ощутив укол жалости. То, что происходило с приором, отчасти было его виной. Ересь. Полувопросительно произнес Рикон, изучая покрытое язвами лицо бывшего приора. «Нет, это не ересь», — покачал головой епископ. «Это жертва. Ты понимаешь, что скоро переродишься в одно из чудовищ», — поинтересовался защитник веры, снимая шлем. «Братья этого не допустят», — холодно возразил Тиберий. «Не допустит», — нахмурился Рикон. «От кровавой лихорадки нет лекарства. Речь идет не о исцелении», — ответил Тиберий, утирая кровавый пот рукавом рясы. «Нам нужно идти, у меня осталось не так уж много времени». «Идти? Куда?» — резко спросил Рикон, ухватив рукоять меча. Идея выпустить больного кровавой лихорадкой в город ему совсем не нравилась. «Я ощущаю путь», — выдохнул Тиберий и тотчас закашлялся кровью. «Путь? О чем ты?» – удивился епископ. Рикон же, напротив, подался вперед с жадным интересом. «Он здесь!» – рявкнул защитник веры, с трудом, подавив желание схватить бывшего приора за грудки. «Отвечай!» «Да!» – кивнул Тиберий, вновь зайдясь в тяжелом болезненном кашле. «Посыльного!» – быстро! – развернулся к епископу защитник веры и, не обращая внимания на суету за спиной, продолжил расспрашивать бывшего приора. «Где он? Где? Я не могу сказать!» Покачал головой Тиберий. «Что?» — рявкнул Рикон. «Вход постоянно перемещается, поэтому любое место, которое я укажу, будет пустышкой», — возразил Тиберий, спрятав руки в окровавленных рукавах рясы. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Рикон, успокаиваясь. «Я отведу вас туда, где он появится, но для этого мне нужно выйти в город. Но, ты же обещал указать мне на зараженных кукловодами», — вмешался в разговор епископ. «Уничтожить путь куда важнее», — оборвал епископа защитник веры. «Но», — начал было Освальд. «Я составил список всех, кого сумел найти, не выходя из камеры», — перебил епископа Тиберий и, отвернувшись на секунду, подхватил со стола заляпанный кровью пергамент. Один из братьев-воинов осторожно принял из рук бывшего приора свиток и, ловко сунув его в кожаный мешок, наглухо перетянул его веревкой. Только после этого он передал мешок со свитком в руки епископа. «Мы выступим, как только подойдут мои люди», — принял решение защитник веры. «И еще», — добавил он после короткой паузы, — «я поговорю с понтификом об индульгенции, пусть это и не спасет твое тело, но защитит душу. Это все, на что я могу надеяться», — склонил голову Тиберий. Солнце неторопливо клонилось к горизонту, когда из особняка епископа вышел внушительный отряд под предводительством Рикона. 5 паладинов и почти 20 вооруженных аркебузами гвардейцев. Защитник веры мог собрать под свои знамена и более внушительную армию, но в городе она была бы не столь уж и эффективна. К тому же в предстоящем бою количество ничего не решало, по той простой причине, что штурмовать здание целой армии бессмысленно. Если же учесть, что в этом здании вполне может оказаться один из порталов пути, простые солдаты, сколь бы хорошо они не были тренированы, и вовсе бесполезны. Даже те 20, что Рикон взял с собой, должны были всего лишь оцепить постройку. Вместе с отрядом шла пятерка братьев-воинов ордена очищающих. Впрочем, у них были свои собственные приказы, так что защитнику Вер они подчинялись лишь номинально. На деле же охотники на ведьм следили за состоянием бывшего приора, шагавшего в центре отряда. Лицо Тиберия скрывал глубокий капюшон, а тело – темно-красного цвета ряса. Это был едва ли не единственный способ вывести больного кровавой лихорадкой на улицу, не вызвав при этом паники. Красная материя прекрасно скрывала кровавые пятна, которые неизменно появлялись на любом предмете, которого касался Тиберий. Однако же стоило отряду выйти за пределы обеспеченных кварталов, как стало понятно, что все меры предосторожности были бессмысленны. В святом городе царил такой беспорядок, что зараженные могли свободно гулять по городу, и никому не было до этого дела. «Люди епископа не справятся с проблемой», — произнес защитник веры, поравнявшись с бывшим приором. Идущие впереди отряда аркебузиры прикладами прокладывали путь сквозь заполнившую улицы города толпу. «Шанс есть всегда», — ответил Тиберий, судорожно вдохнув наполненный дымом воздух. Учитывая чудовищную кровопотерю, удивительно, что бывший приор вообще ухитрялся жить, не то, что говорить и передвигаться. «Но ты ведь не веришь в то, что Освальд справится», — поинтересовался Рикон обманчиво равнодушным тоном. Ответы Тиберия наводили его на мысли о ловушке. «Да, но скажи я ему, что ситуацию взять под контроль не удастся, и он бы просто сбежал из города, а мне никогда бы не удалось добиться аудиенции у понтифика», — возразил Тиберий. «Верно», — кивнул защитник веры, стиснув пальцы на рукояти клинка. Ему очень не нравилась затеянная бывшим приором игра. Он давно бы отдал приказ уничтожить перерождающегося охотника на ведьм, но надежда на то, что удастся проникнуть в путь, оправдывала любой риск. «Так что заставило тебя утаить от него правду? Ради чего это все? Город еще можно спасти, пусть шанс на это весьма призрачный, но уж лучше такой, чем вообще ничего», — ответил Тиберий странно изменившимся голосом. «И что же это за шанс?» — спросил Рикон, извлекая меч из ножен. «Все просто, нужно убить создавшую кукловодов ведьму», — ответил Тиберий глухо. «Для этого тебе и понадобилась помощь понтифика», — развил мысль защитник веры. Замысел и мотивы бывшего приора стремительно обретали очертания. Тиберий не хотел, чтобы его жертва оказалась напрасной, а именно так бы все и случилось. «Расскажи он епископу все, что удалось узнать, верно?» — кивнул Тиберий, неестественно выгнув шею. От сопровождающих его братьев по ордену не укрылась ни эта неестественность, ни изменившаяся манера говорить, но никто из них не спешил исполнять приказ. И даже тот факт, что Тиберий начал изменяться внешне, ничего не менял. Братья по ордену просто не верили, что их приор, пусть и бывший, так легко уступит скверне. Впрочем, это не мешало им держать оружие наготове и тщательно следить за своим подопечным. Спустя примерно полчаса отряд вышел на небольшую, порядком захламленную площадь. До начала беспорядков здесь явно находился один из небольших рынков, разбросанных по всему городу. Теперь же большая часть того, что торговцы не успели или не захотели вывести, валялась прямо на мостовой. Горы мусора стремительно гнили в теплом, влажном климате, наполняя воздух отвратительной вонью. Остановившись на краю площади, Тиберий указал на ничем не примечательное строение поста стражи, примыкающее к обширному складу, где местные торговцы не так давно хранили товары. Но не так давно большая часть подобных складов была разграблена. От мародеров пострадал не только сам склад, но и примыкающий к нему пост стражи, где обычно «здесь», — указал на сторожку Тиберий, и первым направился к покосившемуся строению. Братья-воины без промедлений последовали за ним. Рикон же несколько мгновений потратил на то, чтобы оценить возможный риск угодить в ловушку. Наконец, приняв решение, защитник веры кивнул одному из сопровождавших его паладинов, и тот быстрым шагом направился в сторону сторожевого поста. Шагнув в проем вслед за бывшим приором и стерегущими его братьями, паладин исчез в царящем внутри сумраке. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем из проема вышел один из охотников на ведьм. Вслед за ним наружу шагнул Тиберий. Его походка окончательно потеряла сходство с человеческой. Складывалось впечатление, что ему неудобно идти на задних конечностях. Отойдя от сторожевого поста на несколько метров, брат-воин остановился. «За мерой, бывший приор, ты знаешь, что должен сделать, брат», — проскрежетал Тиберий. Голос его, как и тело, уже нельзя было спутать с человеческими. Уж слишком он был неестественным, словно порождающий его рот не был приспособлен для речи. «Где?» — начал был Рикон, но тут посланный на разведку паладин выглянул из проема, на долю секунды приковав к себе внимание защитника веры, а затем грянул выстрел, выхватив меч из ножен со скоростью, которую, от закованного в латный доспех рыцаря никто не ждет, Рикон развернулся в сторону, откуда прозвучал выстрел. Тело Тиберия распласталось на земле, выстрел в голову освещенной пулей начисто снес ему половину черепа, и скинул капюшон, открывая миру вытянутую вперед морду, покрытую чешуей с остальным отливом. Прорвавшие рясу в нескольких местах конечности еще судорожно подергивались, царапая костяными шипами камень. Стоящий над телом охотник на ведьм деловито спрятал пистоль. Из скрытых под рясой кармашков, как по волшебству, появился флакончик. Монах одним движением сорвал с него пробку и, стараясь держаться подальше от флакончика, вылил его содержимое на тело приора. Соприкоснувшись с заляпанной кровью рясой, жидкость моментально вспыхнула ярким, сыплющим разноцветные искры пламенем. В считанные секунды пламя охватило тело бывшего приора, стремительно обращая костистую плоть в пепел. К тому моменту, как посланный на разведку паладин подошел к защитнику веры, все было кончено. От Тиберия осталась лишь горстка дурнопахнущего пепла, да обгоревший клочок рясы. «Что там внутри?» — быстро спросил Рикон, бросив грозный взгляд на замершего в неподвижности охотника на ведьм. «Внутри эта будка больше, чем снаружи», — отрапортовал паладин, стукнув кулаком в нагрудник. «Оцепить здание», — распорядился Рикон, и, не теряя больше времени, направился в сторону входа в разграбленный пост стражи. Аркебузиры же, разделившись на пары, окружили неказистое строение, благо сделать это было нетрудно из-за весьма скромных размеров здания. Едва защитник веры перешагнул порог, как царящие внутри здания тени скрыли его из виду, вслед за своим командиром на путь вступили и рыцари. Однако что-то пошло не так, шагнувший вслед за Риконом рыцарь уже до половины скрылся в тенях, как они внезапно исчезли. Нижняя половина бедолаги рухнула на землю, заливая порог кровью. Послышались разъяренные возгласы. «Вы заманили лорда в ловушку», — крикнул кто-то из рыцарей, упрек в сторону братьев-воинов ордена очищающих. «Это недоразумение», — вышел вперед один из монахов, однако его никто не стал слушать. Пятерка паладинов бросилась на тех, кого посчитали предателями. Грянул залп, четверо рыцарей повалились на землю, зажимая раны на ногах. Единственный паладин, избежавший этой судьбы, добежал до одного из монахов ордена. Остальные братья-воины моментально отступили в разные стороны, освобождая место для поединка. Аркебузиры же в смятении наблюдали за тем, как церковники сошлись в поединке. Разгоревшийся конфликт застал их врасплох, епископ не оставил приказов на этот случай, поэтому десятник счел за благо не вмешиваться в конфликт церковников. «Прекратить!» — прозвучал голос епископа. «Хватит!» — я сказал. «Вы сражаетесь, как идиоты, в то время как защитник веры нуждается в вашей помощи», — добавил он, вынырнув из переулка с десятком братьев-воинов во главе с приором. Все это время Освальд тайно следовал за отрядом Рикона на тот случай, если зараженные кукловодами жители попытаются остановить отряд защитника веры, или зараженный запретным знанием приор потеряет контроль и заведет всех в ловушку. Он прочитал послание, оставленное ему Тиберием. Вскрывшиеся масштабы коррупции поражали. Скверно проникло даже в ряды инквизиции. Лишь ближайшее окружение понтифика считалось незапятнанным. И, честно говоря, епископ всерьез подумывал над тем, чтобы сбежать в маленький, уютный особнячок в южных областях. Однако сколько бы его коллеги не обвиняли его в трусости и сиборитстве, Освальд вполне ответственно относился к своей работе. А возможно, ему хватало ума понять, что он не хочет жить в мире, захваченном ведьмами и колдунами. «Что вы предлагаете, ваше преосвященство?» — спросил наконец рыцарь, вкладывая меч в ножны. Брат Тиберий сказал, что вход на путь будет здесь несколько часов. Начал, было, епископ, однако единственный стоявший на ногах рыцарь его прервал. Он был осквернен, и все случившееся лишь доказывает, что словам тех, кого коснулась скверна, нельзя доверять. Брат Тиберий принес себя в жертву ради этих сведений, и ты будешь ценить ее, рявкнул Освальд. Окружающие его монахи ордена моментально ощетинились оружием. Брат Тиберий сказал, что вход будет здесь еще несколько часов, а это значит, что если вход и переместился, то недалеко. Прочесать квартал. Найдите мне вход, распорядился епископ. «Позаботьтесь о раненых», — обратился к аркебузирам Освальд. Спустя 20 минут раненые рыцари были перевязаны и покинули пределы бывшей рыночной площади. Еще через 5 минут один из аркебузиров пальнул в воздух, заметив неестественно густые тени, укутывающие узкий проулок. Собравшийся на этот сигнал отряд несколько минут нерешительно стоял перед темным проходом. Никому не хотелось повторить судьбу разорванного пополам рыцаря. «За мной, братья! Господь смотрит на нас!» — провозгласил Освальд и первым шагнул в укутанный тенями проход. Вслед за ним во тьму шагнули и охранявшие его братья-воины. Глава 19. «Безумие, это какое-то безумие», — повторял я, откровенно пялись сквозь открытую дверь. От открывающегося за ней зрелища во рту немедленно пересохло, а руки начали дрожать, как у запойного алкоголика, узревшего, наконец, бутылку. С трудом, сглотнув вставший в горле ком, я попытался перевести глаза на что-нибудь другое, ну, на распахнутую настежь дверь, или на пол, но их словно парализовало. Весьма специфичный такой паралич, избирательный. Не в силах справиться с глазами, я резко повернулся всем телом, слава богу, мышцы пока еще повиновались. Прижавшись головой к прохладной каменной стене, я несколько раз хватанул ртом воздух. Безумие, кому понадобилось размещать купальню рядом с лазаретом? Хотя какой к черту лазарет? Это же, Хильда, это все она, тоже мне монашка. Это ж надо догадаться поместить меня рядом с купальней, и ладно бы мужской, а то ведь женской. Хотя откуда в женском монастыре мужская купальня? Да из чего я решил, что это монастырь? Та монашка, чтоб дело до моего пробуждения пока единственное, что отсылала в обстановке к религии. Ладно, неважно, нужно успокоиться и тихонько слинять отсюда, пока уровень моего благочестия не стал очевиден широким массам. Осторожно поправив ремень, я выскользнул в коридор и тихонько по стеночке двинулся в сторону от плеска и женских голосов. Воображение, основываясь на этих волшебных звуках, жизнерадостно нарисовало весьма заманчивую картину. Бррр, так и рехнуться недолго, кажется, я начинаю понимать, с чего вдруг инквизиция так усердно искала ведьм. Причина в целибате, ведь так тяжко наблюдать за тем, что тебе самому недоступно. Выбравшись на свежий воздух, я несколько секунд в полнейшем обалдении смотрел на совершенно изумительный сад. Да уж, вот тебе и средневековье, ландшафтный дизайн на высоте. Так, стоп, что-то тут не так. Если вся внутренняя часть монастыря отведена под сад, то где же они складируют припасы, где выращивают свои разносолы? Ну, ладно, это уже паранойя. Похоже, мне она досталась вместе с костюмом инквизитора и прочими примочками. «Ну как тебе наш сад?» — раздался позади голос Хильды. «Как в раю», — ответил я, обернувшись. «Вот это да! Ряса с декольте или все же платье? Да кто его разберет? Вот тебе и монахиня, тут и праведник обо всем забудет. Не то, что такой грешник, как я. Оторвать взгляд от молочно-белых полушарий — титанический труд. Но я справился. Есть повод для гордости. Видишь, Господи, я не столь уж и безнадежен. Сестры интересуются твоим здоровьем», — игриво произнесла Валькирия. Мои моральные мучения явно не укрылись от ее глаз. И что характерно, они явно доставили ей удовольствие. «Со мной все в порядке», — сказал чистую правду. Смертельные для любого человека раны действительно зажили, оставив после себя лишь шрамы. Там, где другой издох, я разве что похудел. «Да», — хихикнула Хильда. «Что же ты тогда к ним не присоединился? Обеты», — соврал я, не моргнув и глазом. «Вот зараза, тоже мне монашка. Да и что это за монастырь такой? Они запрещают тебе смыть пот после сна?» — невинно поинтересовалась Валькирия. Но я то видел, какую пляску в ее глазах устроили крохотные бесенята. «Нет, забудь я о вчерашней ночи. Можно было предположить, что вопрос этот совершенно чистый и невинен, но такое разве забудешь? Нет, они предписывают делать это в одиночестве», — отрезал я чуть резче, чем следовало. «Ну и ладно», — надула губки Валькирия. «Причем сделала это так, что у меня аж руки зачесались от желания ее обнять, поцеловать, и что характерно, этим дело бы точно не ограничилось, и даже тот факт, что мы в отлично просматриваемом со всех сторон саду, меня бы не остановил. Да что со мной в ее присутствии, и почему меня больше не долбит током?» Я украдкой бросил взгляд на свою руку, креста на ней больше не было, точнее, был, но больше не светился, просто красноватый шрам в виде креста, а вместе с свечением исчез и навязчивый голос в голове. «Где мое оружие?» — перевел я разговор в другое русло, Внезапно разгоревшаяся в полный рост паранойя пробилась сквозь наводняющее сознание эротические мысли. «Зачем тебе?» – быстро спросила Хильда, растеряв всю притворную обиду. «Без него я себя неуютно чувствую». Соврал я привычно, хотя стоило прислушаться к своим ощущениям, и стало понятно, что это никакая не ложь, а чистая правда. «Пойдем». Повернулась ко мне спиной воительница. Как ей это удается? В один миг из обольстительной женщины она превратилась в воина, словно кто переключателем щелкнул. Даже походка у нее стала какая-то мужская, никакого тебе виляния. Вот жжешь, то она в броне выглядит так, что любая куртизанка позавидует, то в облегающей рясе смотрится так, что посторонних мыслей не возникает. Кстати, что у тебя с рукой? Поинтересовалась валькирия на ходу. Ну вот, пошли вопросы, руку даю не отсечение, что, пока я валялся в отключке, она изучила мою руку самым тщательным образом. Чтобы такое соврать, правду-то не скажешь, здесь, конечно, средневековье, но и тут прямые подарки от господа вызывают в первую очередь подозрения. Так что объявлять, что на руке у меня стигмат такой необычный, не стоит. Обжегся, буркнул я полуправду. Обжегся, повторила за мной Хильда, и судя по голосу моим словам она не поверила. Странно, с чего это вдруг детектор лжи еще не изобрели так, что с чего бы ей мне не верить? Задумавшись об этом, я поднес правую руку к лицу. Да, ответил я максимально пресно, естественно, Хильда мне не поверила. Тут никто бы не поверил. Ну и ладно, вопросов она больше не задает, а я откровенничать не собираюсь. Тем временем разбитый в стенах монастыря сад закончился, плавно перейдя в небольшую хорошо утоптанную площадку на стыке стен. К стенам примыкали три небольших каменных строения. Ну вот, подобное я уже видел, следов крови только не хватает. Идиллия кончилась, могу поспорить, что плескавшиеся в купальнях гурии смывали пот не ото сна, а после тренировки. Нет, я давно уже понял, что здешний аналог христиан хоть и проповедует мир, труд да любовь, но получив по правой щеке, сломает противнику челюсть, и очень может быть, что челюстью дело не ограничится. И все же, от женского монастыря я ожидал чего-нибудь иного, женщины все ж добрее как-то, хотя, вот оружейная, можешь подобрать себе что-нибудь, указала валькирия на одно из каменных строений. Что, а где моя рапира? Опешил я, не знаю, пожала плечами Хильда, как-то не до нее было, когда я тебя на закорках тащила, хихикнула она, и не говоря больше, ни слова отправилась обратно в сад. Странная она все-таки, мелькнула у меня в голове запоздалая мысль, а следом накатила паранойя. Ладно, ладно, не впервой, пробормотал я, подойдя к арсеналу. Простая деревянная дверь оказалась не заперта. Утрамбованная до каменного состояния земля без единой травинки намекала на то, что оружейную посещают так часто, что смысла запирать дверь никто не видит. Не удивлюсь, если тренируются смиренные монашки боевым оружием. Безумный мир. Толкнув дверь, я обшарил взглядом внутренности каменного сарайчика. Проникающего сквозь открытую дверь света было достаточно, чтобы не сломать себе ногу, споткнувшись о стойки с оружием, но вот чтоб выбрать клинок, этого явно недостаточно. А раз так, значит, рядом должен быть фонарь. Пошарив по ближайшей полке, я отыскал таки это чудо инженерной мысли. Рядом с фонарем лежали жизненно необходимые для его работы вещи. Кремень и кресало. На то, чтобы зажечь фитиль фонаря, понадобилось всего несколько секунд, сказалась весьма долгая практика. Что ни говори, а к здешним реалиям я уже начал привыкать, еще бы от колдунов избавиться и было бы вполне терпимо. Приподняв фонарь над головой, я изучил потолок. Ага, вот оно, вбитое в деревянную балку кольцо. Повесив на него фонарь, я добился, наконец, пристойного освещения. А недурно вооружены здешние монашки. Стойки чуть ли не ломились от всевозможных орудий уничтожения двуногих паразитов. Только вот выбор подкачал, если огнестрельного оружия было хоть отбавляй, то вот с холодным все обстояло куда печальней. Кинжалы, короткие обоюдоострые мечи, и уже знакомые кукреобразные ножи и пара полноразмерных мечей, ни одной рапиры, или даже шпаги, да даже ничего отдаленно похожего по весу и форме нет. Как нет и сегментированных клинков вроде того, что пользуется Хильда. Странно. Оставив пока в покое свою паранойю и поиски замены весомому аргументу, я довольно быстро подобрал себе пистоль. Теперь бы еще в деле его проверить. Порывшись в сундуке под стойкой с пистолями, я откопал себе кисет с порохом. Небольшая шкатулка, стоявшая рядом с сундучком, оказалась набита пулями. Три внутренних отделения шкатулки наполняли тяжелые шарики трех цветов, синие, красные и золотые. «Пожалуй, возьму штук по пять каждого вида, потом разберусь, в чем разница. А вот как быть с холодным оружием? Я умею пользоваться рапирой, но только ли ей? А что?» «Мысль, можно попробовать». Сняв со стойки по одному образцу, я выбрался наружу. Вокруг по-прежнему не души, так что можно приступать к воплощению задуманного. Положив экспроприированное из арсенала оружие на землю, я решил начать проверку с короткого меча. По весу он примерно равен утерянной шпаге в монастыре шпаге, правда, форма совсем иная. Цапнув обмотанную какой-то шершавой шкуркой рукоять, я сделал пару пробных взмахов. Чувствовал я себя при этом совершенно по-идиотски. К тому же, несмотря на похожий вес, чувство совсем не то. Нет того ощущения единства и смутного узнавания, что посещало меня каждый раз, как в руках оказывалась рапира. Да и взмахи вышли какие-то неуверенные, словно у ребенка, стащившего из кухни нож, чтоб помахать им на свежем воздухе, воображая себя героем компьютерной игрушки. Разочарованно вздохнув, я метнул меч за пределы круга, сделав пару оборотов, он воткнулся в землю, а я нацелился на прихваченный из арсенала длинный меч. Тяжеловат, и зачем я его взял? Таким доспех прорубать удобно, но мне это ни к чему. Но, несмотря на все эти размышления, я повторил процедуру. Хм, а неплохо, я определенно умею им пользоваться. Отложив его в сторону, я нацелился на следующий экспонат. Изогнутое лезвие с двусторонней заточкой, чем-то подобным орудовал Аврелий. Очень даже может быть, что и я умею им пользоваться. Интересно, как эта штука называется? Тебе помощь? Спросила миловидная девушка лет 20-20, выходя из сада. Одета она была в непонятный наряд. Рубаха и штаны из грубой материи, поверх которых намотано что-то вроде перекрученной материи. Похоже, это такой аналог фехтовального костюма. Ну да, режущий удар такая броня удержит, если не особенно усердствовать. Дешево и сердито, и по весу, не намного легче тех доспехов, в которых Хильда щеголяет. Было бы неплохо, хмыкнул я, сделав пару пробных взмахов, и сразу же стало очевидно, что этой штукой я пользоваться не умею. Что ж, остается меч, посмотрим, насколько хорошо я им владею. Тем временем девушка прошла в центр тренировочного круга, прихватив по пути один из коротких мечей. Странно, но я почему-то думал, что она выберет кинжалы. Вытащив из земли, отложенный ранее, длинный меч, я также шагнул в круг. Начали. Махнула рукой Хильда, появившись, как чертик из табакерки. Такое ощущение, что все это время она в саду пряталась. Додумать мысль я не успел. Резкий выпад, стоявший напротив девушки, едва не снес мне голову, и только тут до меня дошло, что в отличие от нее на мне фехтовального костюма нет, а значит, за любую ошибку придется платить как минимум порезом. Вывернувшись из-под удара, я шагнул назад, разрывая дистанцию. Девушка тотчас попыталась ее сократить, именно на этот случай я и выставил клинок в нижней позиции. Оттолкнув острие моего клинка своим, монашка рванулась вперед. Вот тут-то я и ощутил, насколько громоздок мой меч. Будь у меня рапира, я б ее так близко не подпустил. Чудом, увернувшись от целой серии рубящих ударов, я всерьез задумался о том, чтобы прервать поединок. Только вот у моей симпатичной соперницы на этот счет явно были другие планы. Во всяком случае, она обрушила на меня целый град ударов. Господи, да она что, убить меня решила? Ну уж нет, так дело не пойдет. Жестко заблокировав очередной выпад, я швырнул тяжелую железяку в девушку. Как я и ожидал, она метнулась, влево избегая моего меча. Шагнув вперед, я с легкостью перехватил руку воинственной монашки. Сдавив сухую ладошку воительницы, я заставил ее выронить меч, и в тот же миг правой сжал ей горло. Потрепавшись несколько мгновений, она, наконец, придушенно захрипела. Разжав пальцы, я позволил монахине упасть на землю. Выжженный на моей ладони крест пылал ярким белым светом. Чертыхнувшись, я сунул руку в карман. «Неплохо, неплохо, ты определенно делаешь успехи», — донесся до моих ушей смутно знакомый мужской голос. Не успел я откопать в памяти лицо владельца этого голоса, как моя рука по собственной инициативе метнулась к ножнам в поисках рукояти рапиры. Только вот не было там ее, зато там точно был пистоль. И плевать, что он не заряжен, эта проблема легко решается молитвой, а вот с конспирацией придется попрощаться. Рванув из перевязи пистоль, я крутанулся на месте, поворачиваясь в сторону, откуда доносился голос. Грохнул выстрел, лежащая у моих ног девушка разлетелась на части, забрызгав всю округу кровью. Чертыхнувшись, я стер с лица кровь и, наконец, увидел противника. Аврелий, или вернее, то, что захватило его тело, сидел на вершине стены, поигрывая пистолем. Два кроваво-красных глаза смотрели на меня с насмешкой. Не знаю почему, но мне казалось, что это чудовище вот-вот расхохочется. А еще я узнал эти глаза. Правда, в тот раз у них было совсем иное выражение. Нет, этого не может быть. Прежнего владельца этих глаз я пристрелил, так что это не могут быть его глаза. Тварь! Выдохнул я, выхватывая пистоль. Однако принявший внешность Аврелия урод уже потерял ко мне всяческие интересы, даже тот факт, что в руках у меня пистоль его немало не заботил. Два кроваво-красных буркала неотрывно уставились на что-то за моей спиной. Не решаясь отвести от того, что некогда было инквизитором, взгляд я отпрыгнул назад, все равно ближний бой мне сейчас противопоказан. Хорошая попытка, Полира, ты почти обвела меня вокруг пальца, отняла добычу, пока я был ослаблен схваткой с твоим учеником, произнес урод, неторопливо заряжая пистоль. Умри, звонкий голос Хильды вывел меня из странного оцепенения. Перестань, Полира, ты явно переигрываешь, хмыкнула тварь, закончив заряжать пистоль. К тому же тебе не одолеть это тело, не раскрыв глаза этому легковерному идиоту. Дмитрий, беги, я задержу его, крикнула Валькирия, бросаясь вперед, со своим странным не то мечем, не то хлыстом наперевес. Однако я не сдвинулся с места, но вовсе не потому, что решил сражаться. Нет, я хотел увидеть этот бой, может, этот красноглазый урод и считает меня идиотом, может быть, он даже прав, но выводы я делать умею. Полира, вот значит, как тебя на самом деле зовут, пробормотал я, выдергивая из земли меч. Не слушай его, он хочет рассорить нас, обернулась Хильда, или все же Полира. Хочу, признался колдун, но это не значит, что мои слова ложь, добавил он с усмешкой. Не значит, согласился я, закончив читать молитву. Шарик чистого неземного света возник на дуле моего пистоля, но я не спешил с выбором цели, несмотря на то, что руки чесались от желания прибить эту ухмыляющуюся красноглазую тварь. Не верь ему, воскликнула Хильда. Я в последнее время и себе-то не верю, а ты предлагаешь тебе поверить, хмыкнул я, направив на нее дуло пистолета. Но и тебе я тоже не верю, тварь, перевел я дуло на красноглазого урода, однако он лишь улыбнулся, показав ряд острых акульих зубов. Ха, да у тебя никак мозги работать начали, рассмеялось то, что было некогда Аврелием, спрыгнув на землю. То, с какой грацией оно это сделало, сразу прояснило ситуацию. Меч мне не поможет, да и рапира, наверное, тоже, даже если бы она у меня была. В движениях твари чувствовалась как грация великолепно тренированного бойца, так и совершенно сверхчеловеческая ловкость. А еще я понял, что оставаться тут дальше не только бессмысленно, но и опасно. Если мне вдруг и удастся прибить эту тварь, то только ценой потери пары литров крови, а это значит, что уйти отсюда я не смогу. Так что придется остаться во власти Хильды. Ну уж нет, пусть разбираются без меня. Правильно, беги, пока можешь, заголосил в голове голос Творца. Логично, раз свечение вернулось, вернулся и он. Вздернув дуло к небу, я представил, как нестерпимо яркий божественный свет заливает округу. Все, что осталось, прикрыть глаза и спустить курок, молясь, чтобы все сработало, так как я надеюсь. Сухо щелкнул боек, высекая искры из кремня, а в следующую секунду по ушам полоснул жуткий, нечеловеческий вой. Немедля больше ни секунды я рванул подальше от этого места. Рассеянный световой удар едва ли серьезно повредит занявший тело Аврелия твари, и совсем не повредит Хильде, если она, конечно, Хильда. Проскочив сад, я добежал до основного комплекса. Больше всего он напоминал сравнительно невысокую церквушку, обросшую со всех сторон строениями поменьше. Соваться вовнутрь слишком рискованно, если тварь не солгала, то там меня вполне может поджидать очередное чудовище. Хотя даже если все сказанное – ложь, это ничего не меняет, соваться в монастырь, набитый воинственными монашками, по меньшей мере глупо. Добежав до одного из примыкающих строений, я шустро взобрался на крышу, никогда не увлекался паркуром, но тут все словно само собой вышло. Взбежав по крыше наверх, я залег рядом с дымоходом. Теперь нужно подождать, пока Хильда и этот урод разберутся между собой, а потом можно будет расспросить выжившего. Примерно такие мысли бродили у меня в голове, пока взгляд не упал на оставленное мною поле битвы. Там было пусто. Господи, ну почему все всегда идет не по плану? Еще раз, внимательно изучив тренировочную площадку и сад, я в очередной раз убедился, что там пусто, и никаких тебе следов борьбы. И чего этот красноглазый урод распинался тут? Хотя может как раз он вышел победителем, тогда смерть Хильды на моей совести. Выждав еще пару минут, чтобы убедиться в том, что все тихо, я осторожно спустился на землю. Неудачно попавший под ногу камень заставил меня кувыркнуться вперед. Еще чуть-чуть и я сломал бы себе шею, и как я его не заметил. Поднявшись на ноги, я посмотрел назад, однако камня там не было. Это еще что такое? Встав на колени, я в приступе какого-то наития зашарил по земле. Если ты обо что-то ударился, и не видишь обо что, то глаза тебя обманывают. Иллюзия, здесь все не настоящее. Не унимался в голове мой невидимый советчик, ищи направляющий скверну эссенции узел. Я принялся шарить руками на ощупь, в том месте, где по моим расчетам должен был быть камень. Пальцы наткнулись на шершавую поверхность. Несколько мгновений я напряженно вглядывался в пустоту под моей рукой, но глаза упорно отказывались видеть, что же именно нащупала моя рука. Ухватившись за невидимый предмет, второй рукой, я с трудом сдвинул его в сторону. Видимым он от этого не стал, но это было уже не важно. То, что находилось под ним, было куда важнее. Огромный, сантиметров 15 в диаметре глаз уставился на меня с каким-то нездоровым интересом. Не размышляя больше ни секунды, я воткнул в него меч. Глазное яблоко беззвучно лопнуло, а меч едва не вывернулся из рук, провалившись в небольшой туннель, расположенный под глазом. В глаза тотчас, словно водой плеснули. Выдернув клинок и отшатнувшись на всякий случай, чтоб кровью не забрызгало, я замер в изумлении, глядя на монастырь. Вернее, на то, что им казалось. Зеркальная рябь волнами разошлась от пробитого моим мечом глаза, совершенно изменив обстановку. Хотя, пожалуй, не изменив, а вернув ей истинный облик. Все строения остались на месте, и ничуть не изменили форму, но от этого было ничуть не легче, поскольку стройматериалом для большей части зданий служила испещренная янтарными прожилками органическая масса.